Глава третья. Утро началось, как всегда, с пронзительного звука будильника в 6 часов. Я открыла глаза. Они были опухшими, воспаленными от вчерашних слез и бессонной ночи на диване. Тело ломило, шея затекла от неудобной позы. Несколько секунд я просто лежала, глядя в потолок, где рассветный свет рисовал бледные полосы. Вчерашний вечер. Слова Андрея, запах чужих духов в час ночи. Обида накатила снова, острая, режущая. Но я глубоко вздохнула и заставила себя встать. Не сегодня. Я быстро умылась ледяной водой, пытаясь смыть следы слез, привести лицо в порядок. Густо нанесла тональный крем, маскируя темные круги под глазами, немного румян на щеки, чтобы не выглядеть как призрак. Накрасила губы нейтральной помадой, посмотрела на себя в зеркало. Лучше. Не идеально, но терпимо. Расчесала волосы, собрала их в аккуратный хвост, надела чистую домашнюю футболку и джинсы. Расправила плечи. Улыбнулась своему отражению, неуверенно, натянуто, но все же улыбнулась и отправилась на кухню. Там я включила кофеварку, достала из холодильника яйца, сыр, помидоры, руки двигались на автомате. Сколько таких утренних завтраков я приготовила за 10 лет? Тысячи. Каждый день одно и то же. Но сегодня, накрывая на стол, я чувствовала странную отстраненность, словно смотрела на себя со стороны. Вот я жарю яичницу, вот нарезаю хлеб. Вот наливаю кофе в его любимую кружку с логотипом его компании. Все правильно. Все как всегда. Идеальная жена. Андрей вышел на кухню в 7:30 уже одетый. Выглядел свежим, бодрым, словно и не приползал домой в час ночи, пропахший чужим парфюмом. «Доброе утро», — сказала я, и мой голос прозвучал удивительно ровно. Он бросил на меня быстрый настороженный взгляд. Наверное, ожидал сцены, упреков, холодной войны. Я видела, как он напрягся, готовясь к конфликту. Но я улыбнулась. Широко, светло, искренне, как улыбалась когда-то много лет назад. «Садись, завтрак готов. Твой любимый — яичница с беконом». Растерянность мелькнула на его лице, и он быстро взял себя в руки. «Спасибо», — пробормотал он, усаживаясь за стол. Я разбудила Лизу. Помогла ей одеться, заплела косичку. Дочка еще зевала, сонная, но послушно ела кашу, которую я поставила перед ней. За столом мы сидели втроем. Образцовая семья. Муж читал что-то в телефоне, не поднимая глаз. Дочка болтала о предстоящем дне в школе. Я молча пила кофе, держа на лице легкую улыбку. «Как корпоратив?» — спросила я невинным тоном, подливая Андрею еще кофе. Он на мгновение замер, но ответил небрежно. «Нормально. Обычное дело. Скучновато даже». Ложь лилась из него так легко, так естественно. «Жаль, что скучно». Я склонила голову на бок, продолжая улыбаться. «Зато теперь отдохнешь от таких мероприятий». Он хмыкнул и снова уткнулся в телефон. Я же встала и начала собирать посуду. Андрей допил кофе, встал из-за стола. «Ну, я поехал. До вечера». Он наклонился, чтобы поцеловать меня на прощание, формально, как всегда. Я подставила щеку, все так же улыбаясь. «Хорошего дня, дорогой!» Дверь за ним закрылась, и только когда звук его шагов растворился в лестничной клетке, моя улыбка сползла с лица, как маска. Внутри не было ничего. Ни боли, ни злости. Просто ледяная пустота и четкое понимание. Я знаю, что делать. «Лиза! Солнышко, собирайся быстрее, нам нужно выезжать». Мы собрались за 10 минут, я помогла Лизе натянуть куртку, завязала шарф, проверила портфель. По дороге к машине я крепко держала ее за руку. «Лиза», — сказала я, усаживая дочку на заднее сиденье и пристегивая ремень безопасности, — «сегодня тебя заберет дедушка». «Дедушка?» — Лиза удивленно подняла глаза. «А почему не ты?» «Потому что завтра у тебя начинаются каникулы». Я улыбнулась на этот раз по-настоящему, глядя в ее ясные карие глаза. «А ты давно хотела погостить у бабушки и дедушки, помнишь?» Ты просила поехать к ним еще месяц назад. Лицо Лизы засветилось от радости. Правда? Я поеду к ним на всю неделю. На всю неделю, подтвердила я, чувствуя, как внутри теплеет от ее восторга. Бабушка обещала испечь твои любимые ватрушки. Ура! Лиза захлопала в ладоши. Я завела машину и выехала на дорогу. Утренние пробки были в самом разгаре, но мне было все равно. Я вела машину спокойно, слушая болтовню Лизы о том, чем она будет заниматься у бабушки с дедушкой. У школы я припарковалась, помогла дочке выйти, поправила ее шарф, который съехал на бок. «Хорошо учись, солнышко». Я присела на корточки, чтобы быть с ней на одном уровне. Обняла крепко, прижала к себе. «Люблю тебя, мама», — прошептала Лиза, целуя меня в щеку. «И я тебя люблю, моя хорошая, больше всего на свете». Я стояла у машины и смотрела, как Лиза бежит к школьному крыльцу. Ее розовый рюкзак смешно подпрыгивает на спине. Она обернулась у дверей, помахала мне рукой. Я помахала в ответ, а потом она скрылась внутри здания. Только тогда я достала телефон и набрала мамин номер. «Мам, привет, это я». Голос прозвучал спокойно и деловито. «Лизины вещи я собрала? Попроси папу заехать ко мне в офис за ними, хорошо? Я выйду, передам». «Конечно, Оленька». Мамин голос был осторожным, встревоженным. Она всегда чувствовала, когда со мной что-то не так. «Доченька, у тебя все в порядке? Ты какая-то странная». «Все хорошо, мам», — соврала я легко. «Просто устала. Неделька отдыха отбыта мне не помешает. Ты же понимаешь?» «Понимаю». Мама помолчала. «Оля, если нужно поговорить...» «Спасибо, мам, я знаю. Потом обязательно поговорим». «И спасибо тебе огромное за помощь. Я не знаю, что бы я без вас делала. Мы всегда рядом. Помни об этом». Рабочий день тянулся бесконечно. Я сидела за своим столом, смотрела в монитор, водила мышкой по экрану, открывала таблицы Excel, сверяла цифры, но ничего не видела. Мысли были далеко. Коллеги что-то говорили мне, я отвечала на автомате, директор вызвал на планерку, я присутствовала, кивала, записывала. Но все это было нереальным, как сон, в котором ты понимаешь, что спишь, но не можешь проснуться. Внутри меня жило только одно ощущение — предвкушение. Страшное и одновременно волнующее, как перед прыжком с высоты, когда ты стоишь на краю, а ноги становятся ватными, и сердце колотится в груди, и ты не знаешь, что будет дальше, но точно знаешь — надо прыгать. Иначе ты так и останешься стоять на этом краю всю жизнь. В обед приехал папа. Я спустилась к нему с тяжелой сумкой, набитой Лизиной одеждой, игрушками и книжками. «Привет, пап!» Я чмокнула его в щеку, запахнувшись знакомым запахом. Табак, одеколон Шипр, который он носил всю жизнь, и что-то еще родное и безопасное. «Здравствуй, дочка!» Он внимательно посмотрел на меня, изучающе, с тревогой. «Худая какая-то стала, бледная». «Работа, пап, ты же знаешь». Я выдавила улыбку. «Ничего, сейчас отосплюсь. Неделька без готовки и уборки — это же счастье». «А Андрей, он в курсе, что Лиза у нас?» Я на мгновение замялась. «Я ему скажу вечером». Папа сжал губы, и я увидела, как у него дернулся желвак на скуле. Верный признак того, что он сдерживается. Мой папа никогда не любил Андрея. Терпел его ради меня, ради внучки, но я знала, что он думает о моем муже. Знала по тяжелым взглядам и многозначительному молчанию, потому как он стискивает кулаки, когда Андрей в очередной раз не приезжает на семейный ужин, ссылаясь на важные дела. «Передавай Лизе, что я ее очень люблю», — сказала я быстро, не давая папе начать разговор, который мне сейчас был не нужен. «И спасибо вам с мамой». Он кивнул, загрузил сумку в багажник своей старой девятки, обнял меня крепко, одной рукой по-отцовски. «Ты держись там, Ольга. И знай, у тебя всегда есть дом, куда вернуться». Эти слова почему-то задели меня за живое. Глаза защипало, я быстро отстранилась, махнула рукой и поспешила обратно в офис, не оглядываясь. День тянулся, как липкая патока. Я смотрела на часы каждые 10 минут, наконец стрелки показали 6 вечера. Рабочий день закончился. Обычно я сразу бежала к машине, мчалась забирать Лизу, потом по магазинам, домой, готовить ужин. Сегодня я никуда не спешила. Я села в машину, завела мотор и поехала не домой. Я поехала в соседнее здание, пятиэтажный бизнес-центр, на первом этаже которого я 100 раз видела вывеску «Фитнес-клуб Пульс». Сердце колотилось так, что казалось, сейчас выпрыгнет из груди. Я припарковалась, выключила двигатель и несколько минут просто сидела, вцепившись в руль. Руки были влажными от пота. Мне было страшно, жутко стыдно. Я посмотрела на себя в зеркало заднего вида. Сумка со спортивной одеждой лежала на заднем сиденье, и я собрала ее еще утром, пока Андрей был в душе. Старые спортивные штаны, которые я носила дома, футболка, в которой спала, самые приличные спортивные вещи из того, что у меня было. «Давай, ты можешь», — прошептала я себе. Я схватила сумку и вышла из машины, пока не передумала. В фитнес-клубе пахло потом, резиной и чем-то химическим, наверное, средством для мытья полов. Играла энергичная музыка. У стойки регистрации сидела молодая спортивная девушка в обтягивающей форме, с идеальной фигурой и сияющей кожей. Она окинула меня взглядом, и я физически почувствовала этот взгляд, оценивающий, быстрый. «Добрый вечер. Я хотела бы записаться». «Отлично!» — девушка улыбнулась профессионально. «Первый раз у нас?» «Да», — я сглотнула. «Первый раз вообще в зале». «Понятно. Сейчас оформим абонемент, познакомлю вас с тренером. Вас как зовут?» «Ольга». «Очень приятно, Ольга. Я Кристина». Она что-то напечатала в компьютере и протянула мне какие-то бумаги для подписи. Я расплатилась картой. 5000 за месяц. Дыра в моем бюджете. Но мне было все равно. «Отлично. Раздевалка женская направо. Переоденетесь, выходите в зал. Там вас встретит тренер Марина. Она супер. Вам понравится». Я кивнула и подошла в раздевалку на подгибающихся ногах. В раздевалке я переоделась быстро, не глядя на себя в огромные зеркала, которые были повсюду. Но когда вышла и случайно поймала свое отражение, меня словно ударили. Серые спортивные штаны были в обтяжку. Ткань натягивалась на бедрах, на ягодицах, обрисовывая каждый лишний килограмм. Темно-синяя футболка тоже была мала. Она врезалась в плечи, топорщилась на груди, а живот предательски выпирал снизу. Я выглядела жалко. Нелепо, как человек, который совершенно не на своем месте. Жгучий стыд залил меня с головой. Я хотела развернуться, убежать, переодеться обратно и больше никогда сюда не возвращаться. Но ноги сами понесли меня в зал. Там было человек 15, девушки и парни, молодые, спортивные, красивые, в яркой модной форме. Они занимались на тренажерах легко, уверенно, как будто родились в этом зале. Я стояла у входа, чувствуя на себе взгляды. Мне казалось, что все смотрят на меня, осуждают, смеются в душе. «Ольга?» Рядом возник голос. Я обернулась, передо мной стояла женщина лет 40, среднего роста, спортивная, но не перекачанная, с короткой стрижкой и добрыми карими глазами. «Да, это я», — прошептала я. «Меня зовут Марина, я ваш тренер». Она улыбнулась, и в этой улыбке не было ни капли насмешки или осуждения, только искренность и поддержка. «Давайте начнем с простого». «Не бойтесь». «Мы все когда-то начинали. Главное — это то, что вы здесь, и вы уже сделали самый сложный шаг». Эти слова меня почему-то успокоили. Я кивнула, сглотнула комок в горле. Марина провела меня к углу зала, где стояли коврики. «Сначала разминка. Повторяйте все за мной». Я пыталась. Честно пыталась. Наклоны, повороты корпуса, махи руками — казалось бы, самые простые движения, но мое тело не слушалось. Оно было деревянным, негибким, каждая мышца сопротивлялась. «Отлично, Ольга, продолжайте», — подбадривала Марина. «Дышите глубже, не торопитесь». Потом она показала мне несколько упражнений. Приседания. Я сделала 5 и запыхалась, ноги дрожали. Планка. Я простояла 10 секунд и рухнула на коврик. Отжимания от колен. 3... и руки отказались меня держать. Я лежала на коврике, красная, потная, с бешено колотящимся сердцем и чувствовала себя полным ничтожеством. Слезы подступали к горлу. Я была такой слабой, такой жалкой. «Ольга, посмотрите на меня. Марина присела рядом, протянула мне бутылку воды. «Вы молодец. Вы все правильно делаете». «Правильно». Я горько усмехнулась, вытирая пот с лица. «Я не могу сделать даже 10 приседаний». «Ну, сегодня не можете. А через месяц сможете. Через 2 сделаете 20. А через полгода будете удивляться, как вообще могли не уметь этого». Она положила руку мне на плечо. «Главное — не сдаваться. Приходите 3 раза в неделю, занимайтесь, и результат будет. Обещаю». Я посмотрела на нее, на ее открытое доброе лицо, на поддержку в глазах, и вдруг почувствовала что-то странное. Что-то теплое, пробивающееся сквозь усталость и боль. Надежду. Маленькую, робкую, но настоящую. «Спасибо», — прошептала я. Мы позанимались еще 30 минут, Марина показывала упражнения на разные группы мышц, терпеливо поправляя мою технику и подбадривая. К концу тренировки я едва стояла на ногах. Все тело гудело, каждая мышца кричала от непривычной нагрузки. Но внутри было что-то еще, что-то, чего я не чувствовала очень давно. Удовлетворение, радость, гордость за себя. Я сделала это. Пришла, позанималась, не сбежала. В душевой я стояла под горячими струями воды, и слезы смешивались с водой. Я плакала от усталости, от облегчения, от переполнявших эмоций. Я плакала и улыбалась одновременно. Это было начало. Маленькое, незначительное, но начало. Спустя 30 минут я оделась, собрала вещи и вышла из клуба. На улице уже темнело. Я шла к машине медленно, чувствуя, как ноги наливаются тяжестью. Зазвонил телефон. Я достала его из сумки, взглянула на экран. «Андрей». Я остановилась посреди парковки и ответила. «Да». «Оль, ты где?» В его голосе было недоумение и раздражение. «Я дома, никого нет. А где Лиза?» «Лиза у моих родителей», — я ответила спокойно, открывая машину. «Что? А школа? Кто ее забрал?» «Дедушка забрал». Я села в машину, положила сумку на пассажирское сиденье. «У нее начались каникулы». Пауза. Долгая, тягучая. «Каникулы?» — переспросил он. «С каких это пор?» «С сегодняшнего дня». Я мысленно отметила, в который раз за эти годы он не знает ничего. Никогда у дочери каникулы, ни во сколько она приходит из школы, ни на какие кружки ходит. Он живет в этой семье, как постоялец в гостинице. «Осенние каникулы. Неделя». «А, ясно». В его голосе слышалось неудовольствие. «А ты где?» «Я в спортзале». «Что?» Он явно не ожидал такого ответа. Потом коротко хмыкнул в трубку, презрительно так, насмешливо. «В спортзале ты? Серьезно?» «Да, я серьезно». «Ну-ну». Он явно не верил и не придавал этому значения. «Слушай, а где ужин? Я голодный». Я закрыла глаза, досчитала до 3. «Пельмени в морозилке», — произнесла я ровно, отчетливо, наслаждаясь каждым словом. «Можешь себе сварить. Вода, кастрюля, плита, думаю, справишься. И не забудь помыть посуду за собой». «Что? Оль, ты что, серьезно? Я весь день...» Я нажала на красную кнопку, отключая звонок. Положила телефон на пассажирское сиденье и несколько секунд просто сидела в машине, глядя в темноту за окном. Потом я улыбнулась. Широко и искренне впервые за много дней. Я чувствовала себя довольной. Уставшей, но довольной. Завела машину и поехала домой. Не спеша. Наслаждаясь тишиной, музыкой по радио, свободой. Свободой от вечной гонки. И это было прекрасно.